Глава 39. Исрафилов, напрягаясь изо всех сил, вытащил бесчувственное тело из гаража, потащил к стоящим рядом белой «Волге» с тонированными стеклами. Не обращая внимания на то, что гидрокостюм, в который был одет Исмаил, сильно перепачкался в пыли и мазуте, Исрафилов затащил оглушенного человека на заднее сиденье своей машины и захлопнул дверь. После этого он открыл багажник и занялся перетаскиванием туда тяжелых пакетов со взрывчаткой. Покончив с этим, Исрафилов оставил дверь гаража приоткрытой и направился к дому. Пройдя по кухне, он услышал, как звонит в гостиной телефон, тихонько выругавшись, пробрался туда, снял трубку. «Да? Нет, Анны сейчас дома нет. Не знаю. Она уехала к матери в Анапу, там что-то случилось. Да, с ее матерью. Попробуйте позвонить, хотя зачем вам это? Нет, номера его телефона в Анапе я не знаю». «Ну, вот так и не знаю. Мы общаемся при помощи писем и телеграмм. Всего хорошего». Исрафилов положил трубку. Оглянувшись, замер на мгновение испуганно. У входной двери стояла его жена. «Кто это был?» «Один из твоих поклонников, наверное», — отвечал Исрафилов беззлобно. «Не представился. Мужской голос такой обаятельный». Казачка сделала движение, лучше всяких слов, выразившее ее безразличное отношение ко всем поклонникам. «Почему дверь в гараж открыта?» – спросила она. «Я там занимался». «Чем? Пошли, покажу». Пропустив вперед жену, Исрафилов вышел из дома, повел ее в сторону гаража, где стояла его белая с затемненными стеклами «Волга».